Сергей Александрович Жебелев. Годы жизни 1867-1941. Сергей Александрович Жебелев родился в 1867 году в Петербурге. Отец его, уроженец города Вирии, Московская губерния, был купец второй гильдии, умер в 1876 году. Сергей поступил в приготовительный класс Петербургской второй классической гимназии, кончил ее в 1886 году с серебряной медалью. Сноска. Беляев Сергей Александрович Жебелев. Семинар Кондакова. Выпуск 1. Прага. 1927 год. Страницы 308-312. Конец сноски. Поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где прошел и историческое, и классическое отделение. По окончании университета оставлен при кафедре классической филологии для подготовки к профессуре. Еще в студенческие годы Жебелев сблизился с Ростовцевым и Смирновым, познакомился и с Кондаковым. В 1898 году Жебелев сдал магистерские экзамены и защитил магистерскую диссертацию, а в 1904 году – докторскую. После этого он был назначен экстраординарным профессором Петербургского университета, ординарным профессором был избран в 1913 году. В 1894 году Жебелев был избран членом археологического общества, а в 1901 – членом археологической комиссии. В 1914 году избран был членом-корреспондентом Академии наук, а в 1927 году – ее действительным членом. Жебелев был неутомимый исследователь сложных исторических проблем и плодовитый писатель. Сноска. О трудах Жебелева до 1922 года включительно. Работа «Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. 1931 год, страницы 143-147 и 192. Конец сноски. В нем сочетался филолог-классик, эпиграфист, археолог и историк. Из ранних работ Жебелева нужно отметить «Религиозное врачевание в Древней Греции» 1893 год, магистерская диссертация Жебелева «Из истории Афин» 229-31 годы до Рождества Христова, посвящена периоду, тогда почти еще не исследованному. В этом труде Жебелев дал тщательно обоснованный очерк истории падения Афин, работа 1898 года. Докторская диссертация Жебелева «Ахаика» 1903 год представляет собой ряд этюдов из области древней греческой провинции Ахаи. Очень ценно введение в археологию Жебелева в двух частях. Первая – история археологического знания, часть вторая – теория и практика археологического знания 1923-24 годы. Это лучший из обзоров археологии, сохранивший свое значение на многие годы. В области методологии Жебелев является последователем Кондакова. Кондаков считал наиболее совершенную в смысле методологии отраслью археологического знания науку классической археологии, а это как раз была специальность Жебелева. В 1926 году в сборнике статей, посвященных памяти Кондакова, напечатана была большая статья Жебелева «Иконографические схемы вознесения Христова и источники их возникновения». Жебелев различает две такие схемы. Одна из них носит по справедливости название восточной схемы, вторую схему можно назвать западной. В первом томе Кондаковского «Семинария», Прага, 1927 год, Жебелев поместил статью «Оранта» к вопросу о возникновении типа. Жебелев дает исторический обзор образа Богоматери Оранты, молящейся в древнехристианском искусстве. Кондаков считал, что тип Божьей Матери Оранты возник из апокрифического представления Девы Марии как служительницы Иерусалимского храма. Жебелев соглашается с этим мнением. В начале 20-х годов Жебелев частью сам переводил, частью вместе с Радловым редактировал творение Платона. В связи с этой работой находится книжка Жебелева «О Сократе», Берлин, 1923 год. В это же время в научно-популярной серии «Введение в науку» вышли две прекрасные книжки «Эллинство», 1920 год, и «Эллинизм», 1922. В 1919 году археологическая комиссия была закрыта, а вместо нее учреждена Российская академия истории и материальной культуры, РАИМК. В 1924 году она была переименована в Государственную академию материальной культуры, ГАИМК. Первым директором ее назначен филолог Марр. В состав членов ГАИМК попал и Жебелев. В конце 30-х годов он назначен был главой Института античной археологии. Жебелев умер в Ленинграде во время осады его немцами в 1941 году.